Глава 22. Мы узнали об онкологии, когда было уже поздно. Тяжелый вздох. Но я все равно старалась вселять в Монику надежду. Я пыталась найти надежду в самой себе. Словами не описать, каково это — ложиться спать и думать только о том, не станет ли эта ночь последней для твоей дочери. А в итоге... Мисс Стронг снова зашлась слезами. Лили крепче сжала ее руку и придвинула к женщине кружку горячего кофе с кубиками сахара на блюдце. Полчаса назад они вернулись в бюро. Лилиан показала мисс Стронг фотографии с места преступления, чтобы не вести бедную женщину в морг в таком состоянии. И та подтвердила личность убитой. Моника Стронг, 22 года. Картер проводил мисс Стронг в допросную, и теперь они с Лили сидели напротив нее, толком не успевая задавать свои вопросы. «Она лечилась», — продолжала рассказывать мисс Стронг, глотая горячий кофе. «Последние полгода. Потеряла все волосы. Знаете, Моня никогда не грустила. Несмотря ни на что, она всегда улыбалась и убеждала меня в том, что все мы когда-нибудь умрем. Только каждый по-своему, в свое время. А я кричала: «Ты не умрешь, мы победим, чертов рак!» Мисс Стронг, простите, Моника не рассказывала вам о том, что встретила кого-то? Может, влюбилась?» Попробовала вклиниться в монолог Лили. «Влюбилась?» И тут на мисс Стронг словно снизошло озарение. «Господи! Я знаю, кто это сделал! Это он, Ник Фаррелл!» «Ник?» У Лилиан перехватило дыхание. «Ник Фаррелл, знаете, он держит художественный магазинчик неподалеку от Юго-Восточного университета. Моника училась там, но ей пришлось взять академический отпуск, чтобы проходить лечение». «Почему вы решили, что убийца именно он?» «Иногда Мони оставляла ноутбук открытым и забывала закрыть переписку». Мисс Стронг вся как-то сжалась и принялась вертеть кружку. «Мы проверим эту версию. Нам нужно будет также осмотреть комнату Моники. Вы готовы посетить морг?» — спросил Картер. Мисс Стронг испуганно взглянула на детективов. «Я должна. Да, я готова, конечно. Знаете, я ведь и в самом деле готовилась к ее уходу. Но никак не думала, что он случится так скоро». Женщина вновь расплакалась. «Прошу прощения, какой родной цвет волос вашей дочери?» — спросил Дерек из угла комнаты. «Цвет волос? Золотистый такой, песочный». Моника совсем не жалела, что волосы выпадают. Сразу заявила мне: «Я как раз мечтала побыть брюнеткой, блондинкой и рыжей. Накупим париков». Как давно она купила парик с черными волосами? «Ой, думаю, месяц назад точно. Ей он очень понравился рыжий, она выбросила на следующий день». Миссис Стронг горько усмехнулась. Лили поймала раздосадованный взгляд Дерека. «Ох, Моника, если бы ты только выбрала себе парик другого цвета», — подумала она. В морг мать Моники повезла Лили. Картер и Дерек поехали отдельно. Всю дорогу мисс Стронг перечисляла любимые места прогулок своей дочери, и Лили морщилась, словно от боли. «А у вас есть дети?» — спросила вдруг мисс Стронг. «Да, дочь», — кивнула Лили, не глядя на собеседницу. «Берегите ее. И не тратьте время на ссоры. В конечном счете ни одна ссора не имеет значения, когда...» Мисс Стронг всхлипнула. К счастью, они довольно быстро доехали до места. Лили припарковалась, открыла дверь матери Моники и сопроводила ее до кабинета Сайлоса. Корнер был в приподнятом настроении. Он настолько привык к трупам, что иногда забывал проявлять сочувствие. Громко щелкнув натянутой латексной перчаткой, Сайлос откинул простыню с тела Моники. Парик уже был снят и лежал в пакете для улик, так что мисс Стронг и Лилиан могли разглядеть едва отросшие светлые волосы на бледной макушке. Их отвлекли громкие шаги. В морг вошел Картер. «Где детектив Дуайт?» — спросила Лили. «Наводит справки о загадочном Нике». «Как она?» — шепотом спросил Картер, кивая в сторону мисс Стронг. «Не спрашивай». Лили отрицательно покачала головой. «Мисс Стронг, посмотрите, пожалуйста, на вещи Моники. Возможно, вы заметите что-нибудь странное, Может быть, чего-то недостает? Мисс Стронг медленно осмотрела вещи убитой дочери, поглаживая каждую деталь. Одежду, носки, тряпичную сумку и ее содержимое. «Нет, ничего особенного здесь не вижу», — наконец сказала она. «Только телефона нет». «Его изучают криминалисты», — объяснил Картер. «Что ж, мисс Стронг, в таком случае Сайлас свяжется с вами, когда можно будет забрать Монику для погребения». Лили пыталась сохранять невозмутимый вид. «Найдите его! Найдите Ника!» Судорожно прошептала мисс Стронг, схватив Лили за запястье. Лили знала, что она не вправе давать никаких обещаний, она обязана лишь выполнять свою работу, потому смиренно кивнула. Лишь когда мать жертвы покинула морг, Лилиан тяжело выдохнула и расслабилась. «На самом деле мне очень интересно изучить тело жертвы», — сходу заявил Сайлас. «Посмотреть, как вела себя онкология в последнее время, оценить, были ли у девочки шансы. Может, убийца сделал ей одолжение». «Сайлас», — простонала Лили. «Эвтаназия — вот это освобождение. А то, что сделал убийца — извращение, столкнуться с которым никому не пожелаю. И что самое ужасное, мы в полной заднице. Снова. Если появится четвертое тело, я выброшу свой жетон к чертовой матери». «Лили, успокойся. Мать Моники дала нам подсказку. Ник, предлагаю созвониться с Дуайтом и поболтать с этим парнем». Картер подошел со спины и обвил руками ее шею. «Сначала я взгляну на газету. Поехали в бюро». Лили похлопала напарника по предплечью и высвободилась из кольца его рук. «Сайлас, свистни, когда закончишь». Сайлас изобразил солдата, отдающего честь, и тут же взялся за скальпель. Лили думала о Нике. Какое совпадение. Только вчера она наткнулась на страницу Ника, в друзьях которого числились предыдущие жертвы. Был ли этот Ник тем самым парнем, что когда-то влюбился в Руну, Лили сможет узнать лишь при встрече. Она плохо помнила, как выглядел Ник почти 12 лет назад, но в глубине души чувствовала, что это он. Когда они вернулись в бюро, Лили сразу направилась за уликами и, натянув перчатки, взяла газету, которую обнаружили в руках у Моники. Стоило ей развернуть первую полосу, как ее сердце забилось чаще, а взгляд затуманился. Бумага до того выцвела, что нужно было щуриться и подносить лист чуть ли не к носу, чтобы разобрать буквы. Но лишь тем, кто ни разу не читал этот выпуск. Не Лили. Лили знала эту статью наизусть. Более того, она хранила этот газетный номер в своем гараже. Несомненно, газета, которую она держала в руках, была украдена убийцей из ее гаража. Она могла доказать это по заметкам, которые сама же оставила на ее полях много лет назад. «Боже мой!» — слетело с ее губ. «Лили, может, теперь ты все-таки отнесешься серьезно к своей безопасности?» С грубоватой деловитостью спросил Картер. С первой полосы на Лили смотрела Руна. Индейские глаза, серьезные и немного грустные. Чувственные широкие губы, длинные черные волосы. «Жестокое убийство в летнем лагере. Кто убил Руну Хатхли?» гласил заголовок. Лили перечитала статью, которую знала до запятой. Сегодня утром в летнем лагере Бирхантер было найдено тело 16-летней Руны Хатхли, дочери индейцев из Ситки. Друзья уверяют, что видели девушку живой на вечеринке. Однако соседка по палатке, Лилиан Оклоуд, утром обнаружила кровать Руны пустой и отправилась на поиски. Руна никогда раньше не покидала палатку ночью. Вчера мы, как обычно, сидели ночью у костра, пели песни. Она немного нервничала, вчера утром сказала, что у нее плохое предчувствие. Но ей никто не угрожал, по крайней мере, не при мне. Она бы сказала. Руна сказала бы мне, если бы боялась кого-то из лагеря. Поделилась с нами Лилиан Оклоуд, подруга Руны, которая нашла ее растерзанное тело в ближайшем лесу за стволом дерева. «Лили», — тихо позвал ее Картер. В кабинет вихрем ворвался Дерек Дуайт, застав Лили с газетой в руках. Картер скорчил недовольную гримасу. «В допросный Ника он просит позвать тебя, Лили. Только с тобой он будет говорить до приезда адвоката. Я вижу, ты узнала газету». Лили не могла понять, что было в словах Дерека. Сочувствие или гордость своим успехом. Возможно, он радовался тому, что оказался ближе к истине, чем она. Аккуратно вернув газету в коробку с вещдоками, Лилиан дрожащими пальцами сняла перчатки, но сумела сохранить спокойствие, не дав воспоминаниям и боли в груди взять верх над собой. Она молча прошла мимо Дуайта и хлопнула дверью, оставив двух детективов в кабинете. Допросная располагалась этажом ниже. Остановившись в пустом коридоре, Лилиан сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться, после чего нажала на ручку и вошла внутрь. Ник Фаррелл вальяжно развалился на стуле в допросной. Увидев Лилиан, он выпрямился и напрягся, рассматривая ее. «Боже мой, это действительно ты, Лилиланджело!» — воскликнул он. Лили широко раскрыла глаза, услышав свое лагерное прозвище. Ребята тогда быстро прознали о ее художественных способностях и наперебой выпрашивали портреты на память. «Давно меня так не называли. Здесь я детектив Мёрфи. Прошу тебя обращаться ко мне именно так». Да, теперь она была уверена, что перед ней тот самый Ник. Парень, который пел баллады и читал любовные стихи Руни. Парень, который, возможно, убил трех невинных девушек. «Ник, ты знаешь, почему ты здесь?» «Да, меня подозревают в убийстве. А если быть более точным, в трех убийствах». Ник все же изменился. Остриг длинные русые волосы и изрядно заматерел. Она вряд ли узнала бы его, встретив на улице. «Ты был знаком с Моникой Стронг?» Лили отодвинула мерзко скрипнувший стул и села напротив Ника, сцепив пальцы рук. «Да, эта девочка...» Ник вмиг погрустнел. «Она поделилась со мной. Сказала, что тяжело больна, что ей пришлось взять отпуск в университете, и что от нечего делать она занялась рисованием. Я помог ей собрать набор новичка. Ты, наверное, уже знаешь, что я держу художественный магазин». «Знаю. Хочешь сказать, что стал для Моники верным другом и больше вас ничего не связывало?» Ник посмотрел на Лили так, словно она дала ему пощечину. «На что ты намекаешь? На секс? Господи, Лилиан!» «Не драматизируй. Ты не находишь странным, что все убитые оказались у тебя в друзьях в социальных сетях?» Ник подобрался, его взгляд стал как у перепуганного кролика. «Что? Трое? Лили, да я ведь и не знаю, кого именно убили. Не слушал репортажи, только видел в беззвучном режиме в новостях. И кто эти девушки?» «Ты хоть понимаешь, насколько нелепо это звучит? Мне нужна информация, где ты был в те ночи, когда были совершены убийства». Лили протянула ему бланк, где над пустыми окошками для заполнения были вписаны даты. «Я и не вспомню, черт возьми! Прошлой ночью я был дома, это точно!» «Кто может это подтвердить?» «А... я живу один». «Отлично. Значит, алиби у тебя нет». «Лили, послушай, ты ведь знаешь меня!» Ник попытался дотронуться до пальцев Лили, но та их быстро отдернула. «Какое к черту убийство? Да я несколько лет спать не мог после того, как... после руны». «Вот еще одно совпадение, Ник. Ты был в лагере. Ты знал руну». «Еще что придумаешь, а? Ты убийство руны хочешь на меня повесить? Не выйдет. За него уже 10-й год сидит тот индеец из соседней резервации. Если ее можно так назвать. Их же всех разогнали. Повезло парню, что суд проходил на территории Аляски. Не то ждала бы его смертная казнь». Ник выплевывал слова, полные злобы. «Я был влюблен в нее, Лили, и тебе это известно. Зачем мне убивать ее? Да еще... так, ты мне скажи. Может, она не ответила на твои чувства?» Лили старалась казаться равнодушной. Делала вид, что ей скучно, крутила ручку в руках. На деле же она была в ужасе. Ник Фаррелл действительно не был похож на убийцу. «Да, Лили». Ник усмехнулся. «Хорошо. Скажи, какой мотив? Зачем мне убивать этих девушек? Ты думаешь, серийным убийцам нужен мотив? Они идут на это ради исполнения своей прихоти. Они безумны. Возможно, девочки отказали тебе. Предположим, за убийство руны сидит не тот человек, и у тебя уже был опыт убийства. Так почему бы не попробовать снова? «Чушь! Брехня собачья! Назови мне хотя бы имена первых жертв!» Ник орал так громко, что Лили пришлось побороть желание заткнуть уши. «Аманда Вуд. Селеста Кларк». Ник насупился. Очевидно, в его голове происходил мыслительный процесс. Лили ждала. «Чёрт! Да ведь это же девчонки-художницы!» «Да, они заходили ко мне и не раз. У меня покупать было выгоднее, плюс мне поставляют импортные кисти, холсты и краски». «И для этого вы добавили друг друга в друзья? Или ты всем клиентам предлагаешь подружиться?» Ник занервничал. «Господи! Да если бы я знал, никогда бы этих девок в друзья не добавил!» Ник обратил взгляд к потолку, словно в молитве. «Постоянным клиентам я предлагаю особые расценки, индивидуальные поставки. Девчонки пару лет ко мне ходили. Аманду я вообще плохо помню. Не буду спорить, с Моникой я общался чаще. Она делилась со мной переживаниями, а мне было ее так жаль, что некоторые товары я отдал ей вовсе за бесценок». «Очень трогательно, Ник. У тебя возьмут отпечатки пальцев. Отсутствие алиби — веское основание для судьи, чтобы подписать ордер на обыск в твоем жилище. У тебя в магазине ведется видеонаблюдение. И еще, у тебя есть автомобиль?» «Лили, черт возьми! Ты ведь это несерьезно!» «Предельно серьезно, Ник. У меня нет ни одного основания доверять тебе». «Но Руна... лагерь...» «Вот именно. Руна убита, Ник. Я езжу на старом Форде. Права в сумке, которую у меня забрал твой Цербер с жетоном. А еще ты можешь пообщаться с моим психологом, к которой меня водили родители после смерти Руны. Я несколько месяцев не мог спать». «Мы отследим твои передвижения за последний месяц», — кивнула Лили, делая вид, что ей плевать на его бессонницу. А ведь ей тоже приходилось общаться с психологом. Правда, недолго. Лилиан решила, что действеннее самой восстанавливать справедливость, а потому подалась в полицейский. «Я не вру, Лили. Я никого не убивал. Вы теряете время!» «Я бы удивилась, скажи ты обратное. Знаешь ли, редко встретишь убийцу, который сознается в преступлении». Ник попытался встать, но забыл о наручниках, прикрепленных к столу. Цепи зазвенели, ножки стула скрипнули. «Лили! Я не буду общаться с твоими дружками без адвоката!» «В таком случае надеюсь, что он явится в самое ближайшее время». Лили наградила Ника ядовитой улыбкой и вышла из допросной. Прямо у входа ее перехватил Дерек Дуайт. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил он. Лили почувствовала аромат мятной жвачки и на секунду замерла. «Мы можем войти?» Слева от Дерека возник Картер. «Он что-нибудь сказал тебе?» Ник не будет говорить без адвоката. Нужно пробить его водительские права и отследить передвижение за последний месяц. «Картер, вызови, пожалуйста, Стэна для взятия отпечатков». Лили пересказала ответы Ника, но опустила их разговор о Руне. Картер кивнул и вошел в допросную. «Лили, мне нужно с тобой поговорить», — обратился к ней Дерек. «Я хочу съездить к матери Моники, осмотреть спальню девушки. Давай после». На самом деле Лили ужасно хотелось побыть одной. Она чувствовала, что ее трясет, и была готова на что угодно, лишь бы успокоить и без того расшатанные нервы. «Как скажешь. С Ником мы поработаем, не переживай. Хорошо?» Дерек неожиданно коснулся ее ладони, только тогда она ощутила, насколько холодной и влажной стала ее рука в сравнении с почти горячим прикосновением Дерека. «Конечно», — быстро проговорила она и поспешила прочь из здания. На улице Лили вдохнула ледяной воздух, закурила и завела машину. Миллион мыслей крутились в ее голове, словно рой надоедливых мух, жужжащих не переставая. Сигарета дрожала в ледяных пальцах, но Лили не чувствовала холода. И голода не ощущала, несмотря на то, что не успела позавтракать, забыла пообедать, а сейчас солнце уже спешило скрыться за горизонтом. Она выехала с парковки. По радио играла песня «Зонна» группы «Рамштайн». Лили она особенно нравилась. Под гнетущую музыку Лили погрузилась в размышления. Что они имели? Убийца выбирал девушек, связанных с рисованием. Типаж — синеглазые брюнетки. Скорее всего, девушки доверяли убийце и хорошо знали его, так как никаких повреждений влагалища Сайлос не обнаружил. Но у каждой перед смертью Лили уверена, что у Моники окажутся те же результаты. Был половой акт. С другой стороны, для чего тогда убийца обездвиживал жертв? Либо чтобы те не дергались, пока он будет перерезать им горло, либо чтобы изнасиловать. Жертвы были знакомы с убийцей. В этом Лили не сомневалась. Все знакомые жертв указывали на странное поведение девушек и их скрытность перед смертью. Возможно, убийца просил не говорить о себе, может, он представлялся другим именем. Как он завлек их? Чем подкупил? Был ли в отношениях со всеми тремя девушками одновременно? Однако больше всего Лили пугало другое. Предположение, жирный намек Дерека и подсказка убийцы. Лили могла быть катализатором всех этих чудовищных преступлений. Возможно, убийца выбирал жертв, исходя из ее типажа. Возможно, его убийство с их концепцией, всеми деталями и кропотливым исполнением — это все для нее. Если рассуждать с точки зрения психологии, вариантов было три. Первый — убийца действительно имеет отношение к искусству и просто осуществляет свой художественный замысел. Второй — некая синеглазая брюнетка однажды стала причиной его психологической травмы, и теперь он так своеобразно мстит ей. Третий и самый страшный — убийца подбирал жертв по типажу Лилиан. Он знаком с ней. Возможно, он из ее прошлого, иначе не стал бы красть газету и оставлять столь явный намек. Но что он пытался сказать этими убийствами? Что она следующая? Пытался показать, что хотел бы сделать с ней самой? На нее накатила тошнота. Лили приоткрыла окно и принялась жадно глотать свежий воздух. До дома Моники оставалось несколько миль. Так или иначе, убийца знает, где живет Лили. Он был на ее участке, пробрался в гараж, в дом, и если рассматривать детали убийств, то бухта Фриц могла быть угрозой ее родителям. Или Норе. Лили открыла телефон и позвонила человеку, который нуждался в ней и встречи с которым она так боялась. «Алло, мистер Мёрфи?» «Лилиан? Господи, девочка моя, как у тебя дела? Как Нора?» Послышался хриплый голос на другом конце. «У Норы все отлично, спасибо. Я расследую убийство, возможно, вы в курсе». «Да, я видел в новостях». Мистер Мёрфи прокашлялся. «Мистер Мёрфи, вы не против, если Нора поживет у вас до конца расследования? Я бы привезла ее к вам сегодня вечером». «Против? Лили, что ты? Я буду только рад, очень жду. Только тебе придется провести инструктаж. Что ей можно, что нельзя, какой у нее режим и так далее». Лили невольно усмехнулась. «Конечно. Спасибо вам большое». «Тогда до вечера?» «Да, до встречи». Следом Лили позвонила маме и говорила с ней, пока шла к входной двери дома семьи Стронг. Постучав, Лили осмотрелась по сторонам. Теперь у нее возникло ощущение, что за ней следят. «Детектив Мёрфи?» Мисс Стронг выглядела довольно собранной по сравнению с утром. «Мисс Стронг, мне нужно осмотреть комнату Моники и весь дом. Вы позволите?» «Конечно. Конечно, проходите. И, пожалуйста, зовите меня просто Бет». Лили натянула на лицо улыбку и вошла в дом. Ее тут же обдало назойливым запахом медикаментов и хлорки. Внутри все было стерильно, как в больничной палате. Минимальное количество мебели и деталей интерьера, всего одна фоторамка, ни ваз, ни шкатулок — только самое необходимое. «Комната Моники дальше по коридору, слева. Я...» Бет показала на ведро, наполненное водой. По привычке перемыла все в доме. Не знала, чем заняться, чтобы не сойти с ума или не наложить на себя руки. «Бет, мне очень жаль. Не представляю, как вы справляетесь. Но, пожалуйста, держитесь ради Моники. Я уверена, она желала вам счастья». Лили сложила руки в мольбе, затем отвернулась и направилась в комнату погибшей. В спальне запах стал еще более резким. У кровати стояла капельница. Больше никаких указаний на то, что комната вообще когда-либо была обитаемой. Все вещи убраны. Ни кофточки на стуле, ни ручки на столе. «Бет!» — крикнула Лили. «А вещи Моники в шкафах?» «Да». Бет подошла к ней, держа в руках тряпку. Я все убрала. Жаль, вам не следовало ничего здесь трогать, чтобы я могла чуче выстроить картину вечера вашей дочери. Вздохнула Лили. Ладно, спасибо, я пока осмотрюсь. Она проверила тумбочки и шкафчики, пошарила под кроватью, но, как и ожидала, ничего не обнаружила. «Бет, а где Моника могла хранить рисунки?» «Рисунки?» — Бет скривилась. «Не знаю. Если я найду их, обязательно вам сообщу. А что это важно?» Ее рисунки. Обычно люди переносят на холст то, что чувствуют. Конечно, не все могут понять, что имел в виду художник, но у меня большой опыт в рисовании, и я могу определить некоторые намеки, настроение. Моника могла бессознательно нарисовать то, что занимало ее мысли. Но она не умела рисовать. То есть профессионально. Бет настороженно смотрела на Лили. «Если найдете, просто сообщите мне, ладно? Вот моя визитка». Лили вытащила картонный прямоугольник из кармана куртки и вручила его Бет. «А дневники? Ноутбук?» «Нам пришлось продать компьютер, когда дочь заболела, так что последние полгода она не пользовалась никакой техникой. Даже телевизор не смотрела. Возможно, я невнимательная мать, но я не помню, чтобы Моника вела дневник. Никогда не находила ничего похожего в ее комнате, а убираюсь я регулярно. Она всегда со мной всем делилась. У нее не было нужды что-либо скрывать, я никогда ее не ругала». «Бет, не расстраивайтесь, но все родители так говорят. Боюсь, не существует детей, которые не скрывали бы от родителей хоть что-то. Она ведь могла молчать, чтобы не расстраивать вас, чтобы вы не переживали. А что Моника делала последние 2 дня до исчезновения, вы не помните?» «О, помню. Я была на сутках, утром ей нужно было пройти сеанс химиотерапии в дневном стационаре. Вечером она сообщила, что прогуляется до магазина и вернется домой». «Когда вы вернулись?» «Позавчера, около 10 часов утра». «Моника была дома?» «Нет, она была на химиотерапии. Я позвонила ей, предложила забрать. Обычно она добирается оттуда на такси, потому что чувствует себя неважно. Но Моника отказалась. Голос у нее был веселый». Бет потерла глаза. 3 дня назад она тоже ехала до дома на такси?» «Да. А что?» «Ничего. Напишите, пожалуйста, адрес больницы, где Моника проходила лечение. И, если знаете, их контактный номер», — попросила Лили. Бет протянула ей листочек. Лили сложила его пополам и убрала в карман. Поблагодарив мисс Стронг за уделенное время, детектив попрощалась и пошла к машине. Звонил Сайлас, просил заехать. Но Лили не смогла сразу же сесть за руль. Мысли в ее голове путались, боль пульсировала в висках. Пришлось несколько раз пройтись вдоль подъездной аллеи, чтобы немного снять напряжение. Лили до смерти боялась, что является причиной мести или фантазии серийного убийцы. Но еще страшнее было то, что если это подтвердится, вина за смерть 3 ни в чем не повинных девушек ляжет на ее плечи. Она и так чувствовала себя виноватой. Ведь они с Картером не продвинулись в расследовании ни на сантиметр. Но быть причиной чьего-то убийства — это слишком. Встряхнувшись, Лили дошла до машины и поехала в морг. На половине пути позвонил Дерек. «Лили, ты помнишь, я хотел встретиться с тобой?» «Вот черт, она совсем забыла». «Дерек, я сейчас еду к Сайласу, после можем поговорить, но недолго. Мне нужно заехать к родителям». «Хорошо. Встретимся в бухте через час». Когда Лили была у входа в морг, телефон зазвонил снова. «Лили, пальчики Ника совпадают с отпечатками в деле об убийстве в лагере Берхантер», — сообщил ей Картер последние новости. Лили шумно втянула ноздрями воздух и прикрыла глаза. «Я так понимаю, вы знакомы, раз были в лагере в одно время и стали свидетелями громкого убийства?» «Да». «Ты все еще считаешь подобное совпадением?» «Картер, конечно, не считаю. Подозрительно лишь то, что все косвенные улики указывают на Ника. При этом прямых доказательств у нас как не было, так и нет». «Ты имеешь в виду его связи с жертвами?» «Да. Что по камерам?» «Машина подозреваемого часто мелькала у местной больницы. Причем только в утренние часы. В другое время он ею, по всей видимости, не пользовался. Но не забывай, что сгоревшая Вольво, скорее всего, была взята в прокате и оформлена на вымышленного персонажа. В базе Хармона Бланжа не нашлось. Больница, о которой идет речь, случайно не Барлетт Риджинал? Да, как ты догадалась? Моника проходила там лечение. Вернее, посещала дневной стационар, так как полноценная онкологическая клиника у нас только в Анкоридже. Говнюк чертов! Я, пожалуй, заеду в видеопрокат. Думаю, Лесли мог бы узнать Ника, если тот встречался с Селестой. Береги себя, Лили. Звони, если что-нибудь заметишь. Спасибо, Картер. Ответила она и завершила вызов. Кончик носа у Лили покраснел от холода, царившего на улице. Она нехотя поплелась в царство Сайлоса. Из главного помещения морга доносилась музыка, кажется, Элвис Пресли. Коронер вполголоса подпевал королю рок-н-ролла. Заметив Лилиан, Сайлос поспешно выключил радио. «Развлекаешь усопших?» — усмехнулась детектив. «Да, ведь у меня тут тишина мертвая. Буквально. К вечеру это немного утомляет». «Понимаю. Ладно, рассказывай, что у тебя». «Могу сказать, что наш преступник не изменяет своему модус операнди. Разве что на этот раз, кажется, был защищенный половой акт. Я нашел следы смазки от презерватива, но состав у нее типичный. Не думаю, что это нам как-то поможет вычислить убийцу». Сайлос резким движением выдвинул тело Моники из холодильной камеры. Раздался металлический скрежет. «Сначала расскажу по Монике Стронг». «Сайлос, разреши спросить, можно ли определить, получала ли Моника химиотерапию за день до смерти?» «Результаты анализов будут завтра утром. Но по внешнему виду органов могу сказать, девчонка делала химиотерапию либо очень давно, либо очень редко. Так что, возвращаясь к моему предположению о милосердии, Моника умирала, Лили. Метастазы были в легких и в лимфатической системе. Никаких повреждений, говорящих о самозащите. Ногти целы, под ними чисто. Из необычного, только неудачно сросшийся перелом голени. Старая травма. Она могла слегка хромать на левую ногу. Что меня удивило намного больше, так это...» Сайлос, словно иллюзионист, сбросил простыню с тела Моники. Лили зажала нос и постаралась не обращать внимания на U-образный шов на трупе. «Посмотри сюда!» Сайлос ткнул пальцем чуть ниже пупка. «Татуировка свежая, сделана примерно 3-4 дня назад». Лили не могла оторвать глаз от бледного тела и изображенного на нем рисунка. Бабочка Морфа, сидящая на красной лилии. «Господи!» «Посмотри, как плохо заживала татуировка!» Девчонка явно не думала головой, когда шла ее набивать со своим диагнозом. «Ты прав. Всему виной чувство. Похоже, она была влюблена. Что еще может подтолкнуть к тому, чтобы пропускать химиотерапию и... Ну вот это!» Лили взмахнула рукой и отошла от тела. «А еще наш убийца правша. Он использует очень тонкое и острое лезвие, похожее на скальпель, если не сам скальпель. Состояние Моники, как и других жертв, позволяет предположить, что и в ее крови мы найдем небольшие дозы формальдегида и парализующего вещества. Да, в желудке жертвы я не нашел ничего, что указывало бы на ресторанную пищу. У Аманды он и вовсе был пустой. Возможно, наш парень не любит тратиться на угощение. Смерть Моники наступила вчера примерно в 5 утра. Опять же, из-за посмертно введенного формальдегида допускается небольшая временная погрешность. Убийца может быть хирургом? Не уверен. У хирурга порезы получились бы ровнее. Да и эти рваные края... Конечно, можно списать на нервное напряжение. С первой жертвой он колебался, со второй был уверен, с третьей снова занервничал. Он дождался, пока вытечет хотя бы пол-литра крови. Только после этого ввел формальдегид. А затем бережно обтер шею, чтобы не было видно пятен крови. Думаю, он сделал это для того же, для чего вкалывал формальдегид. Чтобы они были похожи на живых девушек. В своем больном понимании. На одежде Моники что-нибудь есть? Несколько кошачьих шерстинок. В отчете криминалистов будет указана порода. Странно. У Моники кота не было. Она ведь несколько часов просидела на скамейке, которую могли облюбовать бездомные коты. В любом случае, лучше подождать заключения Стэна. Лили кивнула, забрала со стола сумку и ключи от машины. «Лили, кстати, ты знаешь, что означает лилия на языке цветов?» «Нет, если честно». «Безусловную любовь. Верность. А красный цвет символизирует страсть и любовь. Не знаю, задумывалась ли об этом наша жертва». Пожал плечами Сайлос и, напевая какую-то нехитрую мелодию, снова включил радио. Лили на секунду застыла в дверях, а затем на ватных ногах добралась до машины. «Нет». Ей не стоило проводить параллель между цветком и своим именем. И разве это совпадение, что на теле третьей жертвы изображена бабочка, которую рисовали Селеста и Аманда?